Андрей Дашков. Черный день. Если твоя жена этноантрополог, причем не кабинетный ученый, а начальник специальной мать ее экспедиции, семейная жизнь сводится к тому, что ты сам воспитываешь ребенка, постоянно наступаешь на горло собственной песни, жертвуешь своей карьерой, в общем, живешь совсем не так, как хотелось бы. Лето так через пяток, тебе все это смертельно надоедает. Но птичка уже увязла по самый клюв. Нет, ты еще дергаешься и психуешь. Во время ваших редких встреч и совместных отпусков, да-да, пару раз бывало и такое, ты качаешь права, взываешь к справедливости и материнскому инстинкту, напоминаешь, что ребенок растет без женской ласки, а сам ты медленно стареешь, и что ты видел в этой жизни? Да ни хрена. Она-то другое дело. Она повидала многое, побывала почти на всех континентах, вот только в Антарктиде еще не была. Только потому, что там пока не обнаружено какое-нибудь долбанное племя морозоустойчивых пингвиноедов. А ты по 6, 12, 18 месяцев вынужден обходиться без бабы. Редкие случайные контакты не в счет. Честно говоря, в первый раз и с незнакомками у тебя получается не очень. А годы летят. Ты уже в разряде мужчин, лучшее время которых миновало. Тебе остается скрежетать зубами, глядя на то, что другие, не столь преданные мужья и отцы, устроились гораздо удобнее. Они ухожены и благополучны, они имеют время на хобби, развлечения и путешествия. Короче, ты еще не старик, а тебе уже мучительно больно. И где-то глубоко внутри появилось пятнышко какой-то черноты. Сначала совсем маленькое, потом становящееся все больше и больше. Черноты, о которой ты предпочитаешь не думать и тем более не говорить. Потому что не так-то легко признаться себе в чувстве настолько диком, далеком от морали и вообще всего человеческого, что тебе самому немного страшно. Ты догадываешься, что может случиться, вернее, что неизбежно случится, когда эта бомба с часовым механизмом сработает. Внутри тебя тлеет ад, незаметный для окружающих. Хорошо еще, что ты фрилансер и можешь работать дома, присматривая за 6-летней дочерью, которая часто болеет, отстает в развитии и которую невозможно оставить дольше, чем на несколько минут нигде и ни с кем, даже с дедушкой и бабушкой. Родителями такой сучки, которой, скажем, австралийские аборигены племени Анангу, дороже мужа и ребенка. Твои родители, кстати, давно мертвы, и тебе некому поплакаться в жилетку. Но с другой стороны, ты, пожалуй, избавлен от лишних упреков. Справедливых упреков, ведь ты действительно не оправдал ничьих надежд, даже собственных, известных только тебе одному. Работая за компьютером, Алик привык прислушиваться к тому, что происходит у него за спиной или в детской. Он даже музыку не мог включить на сколько-нибудь заметной громкости. Рано или поздно дочка поднимала в знак протеста оглушительный визг. Как ему объяснил педиатр, один из многих, это было психофизиологическое неприятие некоторых посторонних звуков. И надо же, непременно отбойный молоток, долбивший асфальт поблизости, не оказывал на нее подобного воздействия. Алик пытался сосредоточиться на работе и не свихнуться. День начался плохо, с обосранной постели. И у него имелось предчувствие, что дальше будет еще хуже. Своим предчувствиям он доверял. За 6 лет его интуиция ошибалась куда реже, чем синоптический прогноз. Не ошиблась и на этот раз. В полдень он решил сделать небольшой перерыв, чтобы накормить девочку. Отбросив одеяло, чтобы проверить памперс, он ужаснулся. Вдобавок к давним вялотекущим хворям у дочери почернели ноги. Полностью. От кончиков пальцев до таза. За 6 лет он видел много неприятных вещей, но это зрелище испугало его по-настоящему. Он не знал точно, как выглядят конечности, пораженные гангреной, однако, судя по попадавшимся в литературе описаниям, столкнулся с чем-то подобным. Это было отвратительно не только на вид, потому что Алик чуял запах. Омерзительный запах разложения. Поражала внезапность произошедшего. Еще утром, когда он мыл дочку, с ее ногами все было в порядке. Нет, не все в порядке, Они выглядели как ноги рахитичного 4-летнего ребенка, но по крайней мере имели нормальный цвет. Алек облизнул пересохшие губы, потер заросшее 3-дневной щетиной лицо и пересчитал деньги. Денег было недостаточно. И не будем уточнять, для чего именно. Перевод от любящей мамочки ожидается только через 2 недели. Алек достал из холодильника початую бутылку водки и приложился к горлышку под заунывный детский плач. Водка в середине дня. Это уже стало для него привычным. Алкоголь не то чтобы дарил утешение, но хотя бы делал существование терпимым, компенсировал невыносимый градус психической перегрузки. Однако напиться вдрызг Алек не мог себе позволить. Ему вовсе не хотелось взлететь на воздух по причине того, что дочка, оставшаяся без присмотра, откроет газ. Впрочем, если откровенно, иногда хотелось. Например, сегодня. Он отхлебнул из бутылки еще пару раз и взял себя в руки. Теплый мерцающий туман, расползаясь по внутренностям, постепенно обволакивал гнездившуюся в груди ледяную черноту. Благодаря этой блокаде Алек мог быть уверен, что в ближайшее время не сунет голову в петлю и не сорвется, когда дочка в очередной раз обделается. А он уже не раз был очень близок к срыву. Алек уселся, закрыл ладонями уши и попытался думать. Для начала хотя бы связать пару мыслей. Что делать, кому обращаться, у кого искать помощи. Скорая – это первое, что приходит на ум. Но если вызываешь скорую в среднем пару раз в месяц, очень хорошо знаешь, чем заканчиваются эти вызовы, и заранее угадываешь, будет ли от них толк. Плач девочки все равно был слышен и становился все более истеричным. Алек начал перебирать в уме врачей, к которым обращался когда-либо ранее. Сбился, достал записную книжку, перелистал в ярости, швырнул на пол. Психологи, гомеопаты, невропатологи, логопеды, мануальные терапевты, рефлексологи. Даже один стоматолог затесался. Кажется, тот самый, в которого дочка плюнула гноем и кровью. Вряд ли захочет разговаривать. За любые деньги. Да пошел он нах! Алеку пришлось напомнить себе, какая у него сегодня проблема. Далеко не стоматологическая. Похоже, дочка гнила заживо. Он ощутил холодок внизу живота. Алкогольная блокада с этим холодком не справилась. Алека осенило. А ведь никто не поверит, что еще утром у дочки ничего не было. Его посадят. У того, кто распоряжался его судьбой, дерьмо покуда не закончилось и... Алек был в этом абсолютно уверен, не закончится никогда. Он уже ни на что не надеялся. Чудес не бывает. Свобода и счастье не для него. И в качестве последней издевательской насмешки отсидка за жестокое обращение с ребенком и доведение до смерти. Да, отсидка светила ему ярко, как прожектор на сторожевой вышке. Конец анекдота. Он думал, что у него черная полоса. Есть еще масса возможностей, чтобы он убедился, эта полоса была всего лишь серой. Он сделал несколько глотков подряд. В бутылке осталось совсем немного. Водка его не брала. По крайней мере, не сразу. Только кровь тяжело билась о череп изнутри. Такое у него было впечатление. Он уставился на растерзанную записную книжку. Ему казалось, что на одной из страниц промелькнул телефонный номер, по которому он обещал себе никогда не звонить. Но не зачеркнул его и не вырвал страницу. Может, попробовать? «А если будет хуже?» «Ну ты мудак», — сказал он себе. «Что может быть хуже?» Он набрал номер под плач, переходящий в визг. Пришлось прикрывать трубку рукой. В последний момент он подумал, а что, если никто не ответит, и почувствовал отчаяние, окончательное, как приближающийся при падении с 12-го этажа асфальт. Но ему ответили. Тот, кто ответил, даже сразу узнал его, хотя с момента их последней встречи прошло много лет. Алекс сказал: «Извините за беспокойство, это в первый и последний раз. Мне срочно нужен твой знакомый. Ты когда-то рассказывала, помнишь? Человек на черный день». На другом конце провода не удивились или не подали виду, только спросили: «Все настолько плохо? Ты даже не представляешь». «Тогда записывай». Алекс с трудом записал номер под диктовку. Руки у него тряслись. Он не сумел вместить 7 цифр на 2 страницах записной книжки, и 7-ю пришлось вывести на обороте, прямо поверх прочих имен и номеров. Ничего страшного. Алекс знал, что другие номера из прошлой жизни ему больше не понадобятся. Человек на черный день оказался моложе, чем представлял себе Алек по голосу, и явился достаточно быстро. Ничего особенно примечательного в его облике не было. На обыкновенном, гладко выбритом лице застыло выражение скуки и безразличия. Костюм, туфли, галстук и часы были неброскими, но дорогими, из чего Алек заключил, что услуги этого человека стоят немало. Он это, конечно, предвидел и поинтересовался прайсом во время телефонного разговора. На что ему ответили «договоримся», еще никто не жаловался. Алекс догадывался, почему никто не жаловался, однако обратного пути уже не было. Да он и не думал идти на попятную. К тому времени его дочь была черной ниже пояса, а трупный запах сделался ощутимым во всех комнатах, несмотря на открытые окна. Алек выпил много. И в какой-то момент не то чтобы утратил ощущение реальности, но реальность стала казаться ему не такой уж важной и весомой, и не такой страшной. У человека на черный день ничего с собой не было. Никаких инструментов, приборов, лекарств или, на худой конец, ритуальных погремушек. Алику это показалось хорошим признаком. Он извел слишком много денег на дешевых и дорогих экстрасенсов, целителей, колдунов, биоэнергетиков, аюрведунов, корректоров кармы и прочих деятелей нетрадиционной медицины. Во всех, без исключения, случаях результат был один – отсутствие результата. Они бормотали в свое оправдание что-то невнятное, один даже вернул деньги. И напоследок попросил у дочери Алика прощения. Алик так и не понял, зачем. Она все равно ни черта не соображала. «Давайте посмотрим», – сказал человек на черный день тоном автомеханика, которому смертельно надоело устранять поломки по просьбам недалеких автолюбителей. Алек провел его в детскую, где по-прежнему раздавались вопли. Несколько долгих минут гость смотрел на корчившуюся в муках девочку, и Алек едва не бросился на него. Но все-таки не бросился, хотя решил про себя, что имеет дело с монстром. Правда, если честно, он точно знал по себе, что чудовищные вещи тихо дремлют в каждом человеке, и вопрос лишь в том, раздастся ли однажды звонок будильника. «Где ее мать?» – внезапно спросил человек на черный день. «В Африке», – хотел сказать Алекс, но засомневался. Возможно, она уже была где-то на Среднем Востоке. Помнится, что-то такое она говорила ему по телефону. Насчет того, что неплохо бы наконец выяснить, где пропадал Иисус Христос в самом цветущем возрасте. В том возрасте, который Алик преодолел давно и бесславно. «Далеко», – ответил он и, слегка обернувшись, покосился на африканские маски, привезенные его благоверной из предыдущих экспедиций и висевшие в гостиной. Он питал к ним стойкое отвращение и терпел только ради того, чтобы избежать скандалов. Кроме того, следовало признать, что маски придавали унылой квартире хоть какой-то колорит. «Все ясно», – сказал человек на черный день, и Алек подумал, что попал на очередного шарлатана. «Суши сухари, доверчивый идиот». «В кого будем переселять?» – спросил посетитель так буднично, словно речь шла об аквариумных рыбках или об аскаридах. «Кого переселять?» – тупо переспросил Алек. «Чуть раньше сработал психический блок», и он воспринимал страдания дочери просто как фильм, который непрерывно крутят, чтобы он побыстрее сошел с ума. Нет, суки, так легко он не дастся. Человек на черный день вздохнул и нехотя пояснил. «То, что убивает вашу дочь». «А что ее убивает?» «Поверьте мне, вам лучше не знать». «Может, я сам решу, что для меня лучше», – сварливо возразил Алик. Он начал заводиться, что было неудивительно. Он жил на взводе последние 6 лет. «Вы не можете ничего решить, потому что не понимаете, с чем имеете дело». «Так расскажите». «Мне платят не за рассказы. Хотите избавиться от проблемы, да или нет?» «Да». «Тогда назовите имя». Алик открыл рот. Первое пришедшее на ум имя готово было сорваться с языка, но вовремя остановился. «Нет, так не пойдет. Так он ни от чего не избавится, только создаст себе еще больше проблем. Отсрочка – это не решение, а всего лишь еще одна разновидность ада, ад ожидания. «А собака подойдет?» – спросил он, не узнавая собственный голос. «Нет, не подойдет», – ответил человек на черный день с некоторым сарказмом. «Это не удовлетворится собакой. Оно уже познало вкус сознания». Олег был слишком пьян, чтобы обдумывать последнюю фразу. Он медлил, перебирая кандидатуры. Сквозь алкогольную завесу до него доходило, что это не игра. Он выбирает будущую жертву. Как ни крути, ему предложили побыть дьяволом, и он тянул время, привыкая к этой роли, примеряя ее на себя. Но все же он не верил до конца, что все будет так, как обещано, что можно запросто сделать обреченного человека здоровым, а в здорового переселить это. Значит, и его вина, а он уже ощущал кисловатый привкус будущей вины, дело весьма условное. Разве можно наказать за то, что на самом деле является всего лишь согласием клиента на развод? Да, так и есть. Его разводят. Он платит, человек на черный день уходит, дочка умирает, и никто никогда ничего не докажет. Но, по крайней мере, он сможет сказать: «Я сделал все, что мог». На всякий случай он решил назвать какое-нибудь иностранное имя. Если кто-то все-таки умрет, да ладно тебе, пусть это случится где-нибудь подальше отсюда, так, чтобы ни слухом, ни духом. «Джордж», — сказал он, — «хороший выбор», — одобрил посетитель, — «пусть будет Джордж». Алик, как ни трудился, не углядел в его словах насмешки. После секундного колебания он отдал экзорцисту деньги, которые тот небрежно сунул в карман. Затем человек на черный день повернулся и направился к выходу. «Эй!» – Олег ошеломленно смотрел ему вслед. «А как же...» «Все будет нормально», – заверил его посетитель. «Разве вы ничего не замечаете?» И тут Олег понял, что дочка больше не кричит. Следующие 3 месяца показались Алику раем и прошли очень быстро. Не то чтобы все стало легко и просто, но разница между жизнью до и после была неоспоримой. Наконец наступил день возвращения благоверной. Она позвонила ему и сказала, что встречать ее не нужно, у нее для него сюрприз. Через несколько часов раздался дверной звонок. Алик открыл дверь. На пороге стояла его жена и держала за руку чернокожего мальчика. Наверное, это и был сюрприз. У Алика подкосились ноги. «Здравствуй, дорогой», — сказала она. «А я не одна. Посмотри, кого мы с тобой усыновили». «Мы с тобой?» «Мы с тобой?» Она легонько подтолкнула мальчика вперед. «Познакомься со своим папой, Джордж».